Какую женщину предпочтут мужчины? По-моему, очевидно. Но легкая, быстрая возбудимость нужна в первую очередь самой женщине. В этом случае с неумелым мужчиной она сможет получать, по крайней мере, удовлетворение, а с опытным разделит взаимный восторг. От чего же зависит способность женщины сексуально возбуждаться и переживать оргазм? От самых различных причин и обстоятельств, среди которых мы выделим в первую очередь природные данные, воспитание и обстоятельства начала половой жизни. Опасный подарок. Как и у мужчин, у женщин тоже выделяется сильный, средний и слабый тип сексуальной конституции. Правда, содержание этих понятий здесь несколько другое. Сильный тип – это не только большая возбудимость, но и большая надежность всех женских функций. Признаки сильного типа – месячные начинаются рано, в 10-11 лет. Быстро становятся регулярными и идут стабильно. Задержки и пропуски исключительно редки. Женщина легко беременеет, предохраняется, а все равно беременеет. Такая у нее энергичная яйцеклетка. Выкидышей не бывает. Эротические интересы, по крайней мере, любопытство и интерес к мальчикам, просыпаются рано, уже лет с 9-10. Первый оргазм наступает в период 12-17 лет. В половой жизни активно, легко возбуждается и получает удовлетворение. Сильный тип – это ладно, надежно скроенная женщина. Впрочем, чтобы быть точными, у сильного к патологии типа на фоне исключительного влечения к мужчинам наблюдается нарушение месячных и расстройство репродуктивной функции. Признаки слабого типа естественно обратные. Месячные начинаются в 15-17 лет и позже. Долго не устанавливаются, нередки нарушения менструального цикла. Сильная тревога или небольшой стресс, и месячных нет. Беременеет не сразу, с трудом. Беременность протекает тяжело, высока угроза выкидыша и мертворождения. Кстати, девушки слабого типа сексуальной конституции помогают все домашние средства раннего прерывания беременности. Отвары, парение ног, прыжки и прочее. Но это говорит не об эффективности этих средств, а об особенностях таких девушек. Она и о порог споткнется, беременность может кончиться. А сильный тип хоть со второго этажа прыгнет, ничего ей не станется, и никакие домашние средства ей не помогут. Доносит, родит, и все будет нормально. У девушки слабого типа сексуальной конституции интерес к взаимоотношениям полов и эротическое влечение просыпается примерно после 14 лет. Мужчины и секс ее интересуют мало, в половой жизни она чаще всего пассивна, возбуждается с трудом и только спустя годы супружеской жизни начинает, хотя и нерегулярно, испытывать оргазм. Если по поводу мужчин нельзя говорить, какой тип сильный, средний или слабый лучше, то в женском варианте предпочтительность очевидна. Женщине лучше иметь сильный тип половой конституции, лучше во всех отношениях, кроме одного – того, что она живет в нашем обществе. Это что еще за девушка, которая к ребятам неравнодушна? Это что еще за женщина, которая любит мужчин? Какое она вызывает отношение общественности? Как, какими словами мы ее назовем? Правильно, теми словами, которые редакция попросит не воспроизводить. А кого этой нехорошей, слишком сексуально активной девушке наша общественность поставит в пример? Вон ту, другую, которая мужчинами совершенно не интересуется, занимается учебой и только слушается маму. Конечно, такие реакции, точнее, отсутствие реакции на мужчин, могут быть результатом воспитания, наверное, неплохого, но причиной может быть и слабая половая конституция. Девушка не полностью здорова и нуждается в гормональном лечении, а мы ее ставим в пример. Очень много зависит от воспитания, от воспитывающей среды. Женщины вообще более подвержены воспитанию, чем мужчины. Молодой человек свой тип несет с собой всегда. У молодой женщины ее тип половой конституции может быть видоизменен до неузнаваемости. Предположим, мама, любящая и ответственная, хотя и несчастливая в личной жизни, из самых лучших побуждений будет с детства своей дочке внушать: «Мужчины, дочка, это такие скоты, которые будут на тебя постоянно покушаться и домогаться тебя, но ты должна пресекать их грязные поползновения и давать им достойный отпор. Ну, замуж тебе придется, конечно, выйти, потому что быть замужем прилично. а быть не замужем неприлично, значит, придется мужа потерпеть. Это дома. А в школе на уроках «Этика и психология семейной жизни» от учительницы с таким же отсутствием личной жизни она может слышать, например, такое: «Если мальчик вас хочет, он вас не любит». Фраза не придумана, взята из реальной школы. В результате девушка растет, шарахаясь от парней, а когда повзрослеет и выйдет замуж, будет мужа любить или терпеть? Дочка хорошо усвоила материнские наказы и будет половую жизнь от мужа терпеть. А каково ему? Какая у них получится семья? Мама действовала из лучших побуждений, но подарок она сделала своей дочери определенно не лучший. Об антиподе нравственности. Непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегает по причинным местам и улицам разиня пазухи, толкает локтями, а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится и напивается пьяна. Скачет по столам и скамьям, дает себя по всем углам таскать и волочить, яко стерва. Ибо где нет стыда, там и смирение не является. А сем вопрошая, говорит избранная Люкреция по правде: ежели которая девица потеряет стыд и честь, то что у ней остаться может? Юности честное зерцало. Мне несложно догадаться, что многое из рассматриваемого в этой главе вызывает, мягко скажем, настороженность. Среди тех, кто боится за нравственность молодежи в связи со снятием многих антисексуальных запретов, в связи с эротическими и откровенно сексуальными сценами в кино и печатных изданиях, много честных и умных людей. Они предвидят, что разгул сексуальности чреват серьезными и опасными последствиями. Их опасения, к сожалению, совершенно обоснованы. Как правило, развитая сексуальность легко провоцирует безнравственное поведение. Это несложно понять. Мощное сексуальное влечение быстрее пробивает моральные запреты. И девушка, перешагнув мораль и не имея нравственных устоев, без руля и ветрил пускается во все тяжкие. Но обратите внимание на слова «не имея нравственных устоев». А если у девушки нравственные устои есть? Опасность не в самой по себе свободе сексуальной жизни, а в разгуле сексуальности на фоне упадка культуры и унижения нравственности в нашей стране. Но на таком фоне опасна любая свобода, и свобода предпринимательства, и свобода слова и печати. Что же делать? Прикрывать свободы или работать над повышением культуры? Развитие нравственности и развитие сексуальности не антиподы, а две вершины, две достойные и очень труднодостижимые в нашем обществе цели. Я очень хочу, чтобы нравственный закон стал живым и деятельным, чтобы доброта и уважение к человеку стали нормой. Но одновременно с этим я мечтаю о том, чтобы наши девушки и женщины имели развитую сексуальность, чтобы они разрешили себе и научились любить мужчин, чтобы любовь и душевная, и физическая стала не стыдом, а предметом гордости. Мои оппоненты, вы действительно уверены, что девицы, более похожие на раскрашенных кукол, с неосмысленными, но злыми глазами, пребывающие в чаду табака и мата, вполне сексуально развиты? Они занимаются сексом много, но, как правило, без любви и к сексу, и к мужчинам. Сексуальность без культуры и нравственности дает пьяные оргии и рост преступности. Но нравственность, исключающая полноценную и свободную любовь, ущербна в самой сердцевине, поскольку лишает людей права на счастье и конкретно создает предпосылки для развала семей. Мораль против семьи. Лично меня привлекают ценности семьи, именно поэтому я и женат. Но именно поэтому я задаю вопрос. В семье и школе мы воспитываем из девочек будущих специалистов народного хозяйства, в лучшем случае будущих матерей. Но кто, когда и как готовит из них будущих любовниц для их родных мужей? А если, кстати, никто не готовит, то кто, кроме морали, этому мешает?